Третье. Хуже всего были убитые. Трупы валялись повсюду. Истерзанные, изувеченные осколками. Те, у которых хотя бы частично сохранились лица, смотрели в никуда жутким неподвижным взглядом. Так называемая ничейная земля за окопами была сплошь устлана вздувшимися гниющими трупами. Травы и посевы исчезли, втоптанные солдатскими башмаками в море грязи. С окрестных деревьев позбивало листву и ветки, везде торчали покореженные, почерневшие стволы. Первая мировая, несомненно, превзошла все другие известные к тому времени войны. Концентрацией жестокости, необыкновенным количеством смертей на сравнительно небольшом пространстве, ограниченном с двух сторон длинными линиями сырых окопов, которые месяцами оставались практически на одном месте. При этом новые виды оружия рассчитаны были не просто на устрашение, они сразу создавались именно как массово поражающие. Да, тяжелые танки, впервые примененные англичанами на Сомме, выглядели пока неуклюже и двигались со скоростью, едва ли превышающей скорость человека. Но они ужасали одним своим видом. Бронированное чудовище, явившееся из тьмы прошлого, чтобы отобрать у тебя жизнь. Да, дизельные подводные лодки обладали сравнительно небольшой глубиной погружения и слабым запасом хода в подводном и в надводном положениях, но это нисколько не утешало гражданских и военных моряков, а также пассажиров кораблей, оказавшихся на пути подводных хищников. Одна удачно выпущенная торпеда могла унести сразу тысячи жизней, как это произошло с Лузитанией. Да, морские мины нельзя было пока разбросать по всей акватории того или иного моря, но рано или поздно мины, оставленные в воде, взрывались. Кстати, именно так 5 июня 1916 года в районе Оркнейских островов погиб британский крейсер «Хэмпшир», на борту которого находился военный министр Великобритании фельдмаршал Гораций Китченер, направлявшийся с визитом в Российскую империю. Да, самолеты напоминали ненадежные этажерки, их так и называли, и летали со скоростью, не превышающей 200 км в час. И бомбы, которые они могли поднять, редко превосходили силой взрыва ручную гранату. Но это были настоящие бомбы. И негромкое жужжание Фоккера пугало солдат противника не меньше, чем бесшумное появление в воздухе дирижаблей цепелинов. Вот она, тень злобных назгулов, вырвавшихся впоследствии на страницы «Властелина колец». А еще все возрастающая мощь и скорострельность артиллерии, пулеметов, огнеметов. Отчеты о боевых действиях напоминали какие-то дьявольские технические справки. 10-секундными залпами огнеметов системы «Ливенса» в течение получаса уничтожено более 40 германских солдат. Ко всему этому, разрывные пули, наносящие ужасные, как тогда начали говорить, несовместимые с жизнью, раны при любом попадании. Штыки всех видов, специальные так называемые окопные дубинки, утыканные шипами, для ближнего боя. Кованные металлические стрелы, сбрасываемые с самолетов. И, наконец, впервые было применено химическое оружие. Не менее 50 видов разных отравляющих веществ испытали противоборствующие стороны в Великой войне. Правда, удачными по результатам и по тактическим свойствам оказались всего 5-7. Примечание. Супотницкий. Отравляющие вещества и химическое оружие Первой мировой войны. Офицеры, 2010 год, номер 3, 47, страницы 56-61. Конец примечания. Первенство среди так называемых военных газов, несомненно, держал иприт. Как тяжелые облака, этот газ движется по ветру в сторону противника, медленно, так сказать, затекает в окопы, в блиндажи, в любые незакрытые убежища. Иприт активное вещество кожно-нарывного действия. Капельки его поражают кожу, вызывают мучительную боль, ослепляют, разрушают легкие. Иприт надолго заражает местность, уже не позволяя противнику совершать маневры. И вообще, попав в стелющееся по земле желтовато-зеленое облако иприта, человек погибает в течение нескольких минут. В феврале 1916 года под Верденом французы применили еще один столь же смертоносный газ – фосген. Разрыв снаряда, начиненного им, выбрасывает темное облако со смертельной концентрацией газа, плывущее низко над землей. С первого же применения фосгена химическая война претерпела качественные изменения. Теперь она велась не для временного выведения из строя солдат противника, а для полного их уничтожения прямо на поле боя. В мае того же 1916 года в боях у Шитанкура немцы более чем успешно ответили на химические атаки французов снарядами, начиненными дифосгеном в смеси с хлорпикрином. Эти газы оказывали немедленное удушающее и слезоточивое действие. Имевшиеся в то время примитивные противогазы и влажные маски ничуть действия этого газа не сдерживали. Наконец, арсины, неорганические мышьяковистые соединения. Они обладают отвратительным запахом, вызывающим тяжелую рвоту. При взрыве снаряда твердые кристаллы арсина стремительно переходят в состояние пара, а затем вновь кристаллизуются в мельчайшие частицы. Вот они, нанотехнологии в действии. Появление химического оружия, конечно, вызывало множество слухов. Из окопа в окоп передавали рассказы о тысячах погибших, о неимоверных мучениях, в которых умирали солдаты и офицеры. Все фронты облетел рассказ о загадочном исчезновении батальона 5-го королевского Норфолкского полка. Тогда исчезло от 145 до 200 человек. Такие назывались цифры. А само это загадочное, так сказать, исчезновение произошло 21 августа 1915 года под Галлиполи в Турции. Англичане стремились установить уверенный контроль за Дарданеллами, длинным узким проливом, соединяющим Средиземное море с Мраморным. Берега бухты Сулва, место высадки английского десанта, голые камни, ярко сверкающие от высохшей соли. Почти две недели английские солдаты не могли прорваться сквозь позиции турок. Отвратительные жирные зеленые мухи роились над бесчисленными трупами погибших и умерших от дизентерии. Вот что рассказывали об исчезновении батальона новозеландские пехотинцы из 3-го взвода 1-й пехотной роты. На высоту 60 и окопавшихся там солдат неожиданно опустилось, невзирая на порывистый ветер, облако необычного серебристого, так сказать, тумана. Оно казалось плотным, почти твердым, и было около 800 футов в длину, 200 в высоту и 300 в ширину. Все эти новозеландцы, а их было более 20 человек, единодушно утверждали, что несколько сотен солдат неудачливого британского батальона, вошедшие в спустившееся на дорогу облако, попросту исчезли в нем. И никто никогда из этого, так сказать, тумана уже не вернулся. А примерно через час странное облако медленно поднялось и двинулось на север в сторону Болгарии. Никаких солдат или трупов на открытой местности не оказалось. Британский батальон странным образом исчез. Полностью. Бесследно. Никаких выстрелов, никаких признаков борьбы. А вот что рассказывали о том же событии солдаты австралийского армейского корпуса, саперы Рейхард и Ньюнес. День выдался ясный. Картину нарушали лишь несколько облачков в форме каравая хлеба, все на удивление одинаковые. Они зависли над высотой 60. Несмотря на сильный бриз, странные облачка не меняли ни положения, ни формы. Как повисли, так и продолжали висеть. Таким же неподвижным, покоящимся на земле прямо под этой группой облачков, казалось облако, имевшее около 800 футов длины, 250 футов высоты и не менее 200 футов ширины. Мы наблюдали это из траншей на рододендровом отроге, примерно в 2500 ярдах к юго-западу от лежащего на земле облака. Как потом оказалось, облако это оседлало сухое русло ручья и дорогу в выемке Каяджик-Дере. И мы отлично видели и концы, и боковые его стороны. А вскоре увидели британских солдат. Они шли к высоте 60. Приблизившись к облаку, британцы без всяких колебаний вошли прямо в него и уже никогда оттуда не вернулись. Час спустя странное облако медленно и плавно поднялось над землей и двинулось на север к Трейту, Болгария. Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что описанный выше инцидент – правда от первого слова до последнего. Батальон был внесен в печальный список пропавших без вести. Позже, в 1918 году, правительство Великобритании настойчиво потребовало от турок вернуть своих солдат. Существовало подозрение, что они все-таки были взяты в плен. Но турки столь же настойчиво уверяли, что 21 августа 1915 года под Галлиполи они никого в плен не брали. Больше того, ни с кем не вступали в боевые действия. В итоге в официальном отчете британцев было указано, что батальон был поглощен туманом неясного происхождения. Странным образом эта история напоминает исчезновение армии Сарумана в таинственном лесу после битвы в Хельмовом ущелье.